Вначале я действительно подумал, что это очередные шутники и не поверил. Но потом увидел смс-очку и понеслась. Алло. Алло, здравствуйте. Угу. Я по поводу своего брата. Что еще раз? Я по поводу своего брата, Ваня. Так. Копылов Иван Сергеевич. Так. Скажите, пожалуйста, как он? Что? Как он? Ну, а как он должен быть, по-вашему? Вы его отпустите. Ну, а с чего это мы должны отпускать? А что вам надо? Что, ну, что, что? Я не знаю, я его младшая сестра. Да я ты, очень ты пиздишь, причем очень неумело пиздишь. Я говорю, неумело ты пиздишь, тебе надо потренироваться. Понимаешь, для того, чтобы кто-то другой поверил. Послушай, для того, чтобы кто-то другой поверил. Я послушай. Анна Сергеевна. Да, да, да, послушай. Послушай. Чтобы кто-то поверил в твой пиздеж, послушай, чтобы кто-то поверил в твой пиздеж, тебе надо самой в этот пиздеж поверить. Понимаешь? То есть сейчас ты пытаешься убедить меня в том, во что ты сама не веришь. Это неправильная стратегия. Я не верю. Господи, трое, понимаете, Саня, Ваня и я. Я самая младшая. Может, старший, Ваня, третий, пошел, купите моего Вазика. Я уже не могу, мы тебе места не находим, вы понимаете, вы же тоже не семья. Ну что вы так, скажите так. Мне хотя бы, что вам надо? Ну, слушайте, а у вас есть немножко шоколада? Ну не издевайтесь, вы, ну что, вы звери, что ли? Ну да. Я настоящий зверь. Как так? Ну перестаньте. Нет, ну серьезно. Скажите, что вам надо, ну пожалуйста. Ну господи, да это нахрен никому не надо. Это гребаная война, блин, да это бред полнейший, вы понимаете? Так, да почему неповинные люди страдают? Еще раз. Ну, а кто этих, значит, людей приглашал? Никто их не приглашал. Какие могут быть вообще вопросы, я не понимаю. А? Отпустите моего брата. Пожалуйста, я вас прошу. Я не знаю, на что вы хотите. Ну что вы хотите, ну скажите, господи, ну пожалуйста. Значит так, я хочу, во-первых, значит, чтобы были выведены все войска, все, всякие там наемники, там еще какие-то хуесосы. Это первое. Записала? Нет? Я не понимаю, что все понимают, что моего брата, все понимают, это просто я это понимаю, вы же понимаете. Никто что? На него не пойдет. Все так. Ну. Для них это просто человек. Так, и что это значит? Что это значит? А? Депортируйте его, депортируйте его. Нет, ну это неинтересно. Зачем кого-то депортировать? Лучше его по кусочкам разрезать. И он... Она же красивая. Что, плохой вариант или что-то? Прекратите, пожалуйста. Умоляю вас. Я вас просто умоляю. Господи, пожалуйста. Ну так, а стоп, а хорошо, а чем он думал, когда, значит, он ехал в чужую страну с оружием? Мы не знали об этом, ни мама, ни я. То есть о том, что ездить в другую страну стрелять нехорошо, никто не знал, да? Он об этом написал только когда уже там был. Ну, так это его личные проблемы. При чем здесь вообще? Я понимаю, да. Ну, все люди ошибаются. Он совершил ошибку. Ну, правильно, ошибаются. За ошибки нужно отвечать, правильно? Да он уже ответил. Вы посмотрите, что вы это не сделали. Ну, господи, у меня сердце разрывается. Вы что, что такое? В смысле, а что сделали? Что не так? Подожди. Ну, все нормально, все логично, все хорошо. Боже, меня выслушай, пожалуйста, голос хотя бы. Я хочу, прошу, пожалуйста. Что-что? Алло. Давай, рассказывай. Алло. Алло, здравствуйте. Давай, с кем я говорю? А вы куда звоните? Ну, мне смс-ка с этого номера пришла. Это... А, это, наверное, по поводу Ивана Кобылова. Да. Вот. Хотелось бы узнать, что там, как дальше будет с ним. Это из Новосибирска я. Ну так, а как вы думаете, что с ним должно быть дальше? Ой, не знаю. Ну, ваше предположение. Ну, может, вы его как-то выгоните из страны. Выгоните из страны. Как легко и интересно. Так, ну, хорошо. А еще какие варианты могут быть? Не знаю. Может, там как-то обменяться. Я-то не знаю вообще в этом деле ничего. Как да, можно, можно обменяться, только, скорее всего, уже, так сказать, в холодном виде. Придется обменяться. Ну, там, может быть, вы как-то свяжетесь, там, вот, кто там, командиры всякие, вошни, или кто там вообще был, там, какие-то, не знаю, что-то найдете, какие-то варианты. А зачем? Какой смысл? Для чего? Ну, не знаю. То есть, не знаешь. Ну, а зачем было писать тогда эту смс, если ты не знаешь? Я написал просто узнать, что будет дальше. Ну, скорее всего, его расстреляют. Почему? По законам военного времени он пришел в чужую страну с оружием. Вот. И чего он? Он заслуживает чего-то другого, по-твоему? Ну, он вообще шел в мирных целях вообще-то защищать в народ. В мирных целях. Ага, ага. Очень интересно. От кого? От фашистов? Да? Ну, я не знаю, от кого. Ну, как это не знаю от кого? Ты же говоришь, что он пришел тут кого-то защищать. Ну да, потому что он, видимо, видел ролики всякие, как там бедное население страдает и так далее. Так, ну, и что теперь? Не знаю. То есть он не должен нести ответственность за свои действия, да? Не почему. Должен? Просто ему, получается, просто он не понимал, что происходит и так далее. Ну, это должно освобождать его от ответственности, так что ли? Ну, не знаю, ну вы же все взрослые люди, все понимаете прекрасно, что никто не знает вообще правду, как что происходит. Стоп, стоп, нет, секундочку. У всех взрослых людей есть доступ к интернету, в интернете есть вся информация. Да, хочешь правду, не читаешь просто российские СМИ, и сразу все в порядке становится. И сразу внезапно ты понимаешь, что на самом деле происходит, да? Прикинь, ух ты, чудеса, да? Или что, недоступен почему? Интернет? Да, только телевизор работает, Первый канал с Киселевым, и все? Я не знаю. Угу, я не могу, видите, я не знаю правды никакой. Угу, ни той, ни той. Понятно. Где, что, как происходит. И он также не знал, когда лез. Угу. Ну, в принципе, я думаю, он в цинковом гробу вернется, нормально все. Думаю, тело мы отдадим, не будем его сжигать показательно на площади. Хотя стоило бы, я думаю, конечно. Но не знаю, посмотрим еще. Как и это вы считаете по-людски? Ну, не знаю. А приходить в чужую страну с оружием, это по-людски? Да с каким оружием? Куда он не приходил с таким оружием? Ну да, конечно. Мирно бегал там, никого не трогал, да? Чисто случайно. Попал в зону боевых действий. Ну, да? Он помогал там всяким бабушкам, дедушкам, которые там страдали. Страдали. Раньше. Страдающие бабушки и дедушки. А что, у вас там в Новосибирске кончились страдающие бабушки и дедушки? Да? Своих нету, надо к чужим поехать помогать, да? Такие, блядь, сердобольные все, я гляжу, наемники, а? Прикольно. Прям любители бабушки. Может, геронтофил он был на самом деле, а? Что так, бабушкам как-то неравнодушен, нет? Не кажется? Ой. Я не знаю, это на самом деле пустой какой-то разговор. Просто вы скажите хотя бы, где он находится и сейчас, что с ним вообще. Да не важно, где он находится. У командования своего там спроси, у Министерства обороны, еще у кого-нибудь, кто там этими вопросами занимается, кто трупов забирает, они расскажут. Я не знаю, кто это, как. Ну, что ж, ничем не могу помочь. Успех.